«Я вообще не понимаю, о чем вы говорите», — холодно заметила Праймел. «Если они не верят, что Джо Хилл мертв, и если они не имеют понятия о вашем ранчо «Сухая глотка» в Вайоминге, значит, они у вас не были в гостях и не брали денег из тайника вашего папаши». «Вы что, с ума сошли?» — взвизгнула она. «Уж не думаете ли вы, что я высосала эту историю из пальца?» «Приблизительно», — ответил я. «И вы обвиняете меня во лжи?» «Можно сказать и так». «А зачем, черт возьми, мне это понадобилось?» «По моему разумению, ваш папаша погиб от несчастного случая, но, возможно, перед смертью рассказал вам о своих друзьях и партнерах. Ну и о делах тоже. И эта история вам понравилась. Возможно, что после его смерти вам захотелось встать на его место. Но как вам это осуществить? У вас были лишь имена партнеров и их описание. Кроме этого, вы знали только, что все они работали в основном в районе Санта-Баи. В задачу Фэй входило разыскивать жертвы, а когда приходило время, эти бедняги попадали им в лапы. Предпринимались, разумеется, необходимые меры по безопасности дела, и операции осуществлялись или в Рено, или в Лас-Вегасе. И вот вы подумали, что это дело стоит трудов и известных издержек. Поехали на побережье и наняли частного детектива. Но вам нужно было найти какое-то подходящее обоснование, поэтому вы и выдумали историю об украденных деньгах». «Говорите, говорите», — подбодрила она меня. «Денег у вас. Никто не крал», — сказал я. «Вы не хотите выдавать полиции этих троих. Вы хотите только связаться с ними и продолжить дело вашего отца. Хотите заполучить дело в свои руки и стать новым боссом». «Если вы пришли к такому заключению», — сказала она, — «то зачем вы сейчас здесь?» «Потому что я поведал сегодня утром всю эту историю Фэй и посоветовал ей смыться отсюда как можно быстрее. Поступил так совсем не потому, что на меня нашло великодушие. Я хотел уберечь ее отца от нервного потрясения». «Фэй?» — тихо спросила Петти с заднего сиденья. «А кто она такая?» «Третий член блестящего трио», — сказал я. «Девушка, которая выискивала жертвы в Санта-Бае. Вы знаете ее под настоящим именем. Это Вирджиния Бейли». Петти испуганно вскрикнула и как-то обмякла на своем сиденье. Я успел это заметить в зеркальце заднего обзора. «Я сделал все так, чтобы Фэй отсюда исчезла», — продолжал я, как ни в чем не бывало. «Но, тем не менее, чувствую недоброе. Думаю, что она ждет нас в горном домике вместе с Уолтом и Вилли». «Опять эта проклятая молния», — смиренным тоном сказала Праймал. «Эти застежки всегда отказывают в самый неподходящий момент». Она нагнулась и начала что-то поправлять, а когда выпрямилась... В руке у нее был револьвер. Его ствол твердо уперся мне меж ребер, и я увидел в ее глазах победные огоньки. «Продолжайте ехать дальше, Бойд», — сказала она. «И не пытайтесь выкинуть какой-нибудь фортель. Мне совершенно безразлично, когда я вас прикончу, сейчас или потом». Свободной рукой она расстегнула мою куртку и вынула револьвер из кобуры. После этого она повела себя спокойно. «Надеюсь, люди в горном домике поверят ей, что я безоружен». Минут через 10 мы были уже у домика. Начинало смеркаться, и мне казалось, что мы находимся на краю света. Перед домиком стояло две машины — Линкольн и голубой кабрио. Праймел ткнула меня в спину револьвером и повела в дом. Петти, как собачонка, бежала за нами. Все трое ждали нас. Уолт, блондинка, с хмурым видом поглядывающая на нас, и великан Вилли с повязкой на лбу, которая частично скрывала его волосы. «Я отобрала у него револьвер еще в машине», — самодовольно заявила Праймел. «У Бойда слишком длинный язык. Не мог не похвастаться мне в том, что он догадался обо всем. Но самое главное, он здесь. На этом мы сэкономим массу времени, не правда ли?» «И маленькая Петти тоже здесь», — проговорила блондинка. «Вирджиния?» — Петти неуверенно посмотрела на нее. «Бойд рассказывал тебе ужасные вещи. Надеюсь, это все неправда, да?» «Все правда. От первого до последнего слова», — ответила она. «Ты не можешь представить себе, как я рада видеть твою глупую физиономию». «А я рад видеть вас, Бойд», — проговорил Вилли, но я заметил, что у него уже не та энергия, что раньше. «Продолжим там, где мы остановились». «Ты все сделала очень мило», — сказал он Праймел. «Действительно, яблоко от яблони недалеко падает. Я могу забрать у тебя эту штуку?» Он взял револьвер у нее из рук. «Я еще понаслаждаюсь, Бойд, прежде чем пустить пулю тебе в брюхо». «У нее есть и свой револьвер», — сказал я. «Этот она отобрала у меня, так что у нее два». «Нет, револьвер Бойда я оставила в машине, а это мой собственный». «Кстати, почему это вас беспокоит, Бойд?» «Не считайте меня глупее, чем я есть», — ответил я. «Неужели вы всерьез думаете, что они возьмут вас вместо вашего отца? Им хорошо и втроем. Зачем же делиться еще с кем-то? Кроме того, такая конкуренция не понравится маленькой Вирджинии. До сих пор ее обслуживали трое мужчин, и ей это очень нравилось. Теперь ей приходится довольствоваться двумя. Так неужели вы думаете, что она с вами поделится?» «У вас действительно слишком длинный язык, Бойд», — выдавила из себя Вирджиния и ударила меня по лицу. «И все же я прав», — ответил я. «Конечно, он прав», — весело заметил Вилли. «Наша Праймел уж чересчур самонадеянна. Но давайте лучше практическим путем разрешать наши проблемы». «Каким образом?» — спросил я. «Можно мне это сказать, Вилли?» — спросила Вирджиния робким голосом. «Почему и нет?» — ответил он великодушно. «Это будет один из извечных треугольников», — радостно сообщила она. «Избитая тема, но газеты обрадуются, когда получат такой материал. Любовное гнездышко в горах. Эти трое — Бойд, который как дикий зверь развлекается здесь с женой старого Бейли, и его клиент, которая появляется в самый неподходящий момент, надеющаяся на взаимность. Она приходит в гнев и убивает обольстителя и его подружку. А потом...» Вирджиния хихикнула. «А потом ее начинают мучить такие сильные угрызения совести, что она приставляет револьвер к своему виску и нажимает на курок». Она облизала губы. «Ну как, Петти, неплохой вариант, не так ли?» Та вымученно крикнула, прикрыла рот тыльной стороной ладони и безвольно прислонилась к стенке. «А ты?» Вирджиния посмотрела на Праймел, которая стояла с каменным лицом. «Ты, несчастный недоносок, жалкое подобие Джо Хилла! Тебе ясно, как все будет обставлено, или твоя голова не может этого переварить?» Издав противный звук, Праймел перешла к действиям, и причем гораздо быстрее и решительнее, чем можно было ожидать. Схватив Вирджинию за пуловер, она приподняла ее в воздух и закружила вокруг себя. Болтающиеся ноги Вирджинии заехали Вилли в живот, тот от неожиданности выронил револьвер, а Праймел отбросила Вирджинию и схватила оружие. «Вот так-то!» — сказала она, тяжело дыша и снова выпрямляясь. «Нет худа без добра. Сейчас картина выглядит совершенно иначе. Я...» «Ты...» Вирджиния с трудом поднялась на ноги. Светлый парик сполз ей на затылок, что придало ее лицу гротескный вид. Из ее рта полился поток сквернословия, а сама она бросилась к Праймел. «Не с места!» — резко сказала та. «Иначе пристрелю, как бешеную собаку!» Вирджиния ответила ей, что та не умеет обращаться с оружием, и успела подскочить ближе. «Я вынул из-за пояса свой маленький револьвер, потому что вся эта комедия начинала мне надоедать. Женские драки смешно выглядят в кино. Но уже в следующую секунду я понял, что здесь разыгрывается не комедия, а трагедия. Праймел дважды нажала на спуск, револьвер дрогнул в ее руке, но с такого маленького расстояния трудно было промазать. Вирджиния остановилась, и одежда ее сразу окрасилась в красный цвет. На мгновение пальцы ее скрючились, словно она хотела судорожно схватиться за воздух, а потом осела на пол. Вилли громко вскрикнул, вырвал у Праймел револьвер и направил его на нее. Наши выстрелы прозвучали одновременно. Пуля Вилли сделала во лбу Праймел маленькую дырочку, а моя пуля угодила Вилли в грудь. Я выстрелил дважды, потому что револьвер у меня был почти игрушечный, а Вилли был крупный парень. Вот так все и кончилось. Три трупа лежало на полу. Петти в истерике билась головой о стену, а Уолт стоял и не шевелился. Он, видимо, еще не осознал, что же все-таки произошло.